Глава 8. Странно, мое прошлое. Я вижу себя будто бы со стороны. Сейчас я стою на балконе одного из своих друзей. Мы отмечали тогда его день рождения. Рядом со мной стоит высокая блондинка Лиза Каретникова. Что-то мне говорит. Звук стал постепенно появляться, и я услышала разговор. Сердце застучалось, как бешеное в груди. Этот день. Этот ужасный день. «Макс запал на тебя!» Обвинительно тычет пальцем в меня девушка. Я пожала плечами. «Мы просто друзья!» «Друзья?» На ее лице появляется зловещая кривая улыбка. «Знаешь, что он мне сказал? Назвал меня дрянью, куском дерьма, что валяется у ног таких, как ты с ним. Что я даже в подметке тебе не гожусь. Чтобы я перестала его преследовать и дала вам с ним спокойно дышать воздухом». Я поморщилась. Зная Макса, он в выражениях не стеснялся. Лиза Каретникова и правда преследовала его повсюду уже 2 года. Проходу не давала. Видимо, у друга настал край, и кувшин терпения переполнился. «Я сожалею», – честно сказала я. «Уверена, что Макс был просто не в себе, раз так сказал». «Не в себе?» Девушка вдруг вцепилась мне в свитер, толкнула, заставив облокотиться о перила балкона. «Пусти, или я закричу!» Отчаянно сказала я, пытаясь освободиться, но Лиза была меня сильнее. «Чем я хуже? Я 2 года потратила на то, чтобы он хоть взглянул на меня! Чем я хуже? Я тебя спрашиваю, тварь!» Она совсем сорвалась на крик, стала трясти меня. Кажется, я тоже что-то кричала. Ужас сковал меня. Я знала, что дальше произойдет. Знала и не могла пережить это вновь. Я помню толчок, короткий миг падения, хруст собственных костей и боль. Но еще хуже – 2.5 года в постели, а затем 2 на коляске, без возможности ходить. Боги! Мои друзья тогда вытянули меня, но если бы не они… Нет. Нет-нет-нет. Я не хочу, чтобы это повторялось заново. Хотелось закричать, но я не смогла. Лишь смотрела, как я в прошлом зависла, перегнувшись под весом блондинки через перила балкона. Сейчас она толкнет меня и... «Ты можешь все изменить», — раздался над ухом женский голос. «Лишь пожелай, и то, что случилось с тобой, получит она, а не ты». Я посмотрела на Лизу. На ее перекошенное от безумной ярости лицо. Я ненавидела ее. Всю свою последующую жизнь ненавидела. Лежа в постели, когда моя мать словно за ребенком убирала мои перепачканные пеленки, когда я задыхалась от собственной беспомощности. Я ненавидела, но участи, которую пережила сама, я не желала бы даже ей, как не желала и смерти. «Нет», — выдавила из себя я. «Я не желаю ей того же». И вот толчок. Мгновение полета и... Я захлебываюсь в собственном крике и ужасе, а затем резко открываю глаза, понимая, что сейчас, как в прошлый раз, увижу больничный потолок реанимации. Но нет. Вздохнула, вытирая выступившие капельки пота со лба. Я все там же. На проклятом драконьем отборе. И то, что было, это лишь очередное испытание от фей, которые, кстати, внимательно смотрели на меня. «Чиста!» — вынесла свой вердикт женщина с мечом. «Удивительно! Я поставлю ей на руку цветок и еще кое-что. Ее помыслы все же чисты, хоть она и не желает думать о своем женихе», — сказала женщина с весами. Мне было все равно. Я стояла, поджав губы и стараясь не разреветься. Это было жестоко. Очень жестоко заставить меня пережить все это вновь. «Бедная девочка», — заметив мою реакцию, вздохнула та, что проверяла тело. «Это моя сестра всегда придумывает такие жестокие испытания. Но ты... ты многое перенесла, но твое сердце осталось мягким и не зачерствело. Мы дадим тебе особенные дары». «Дары?» Я, как и обещала, дам тебе то, что поможет найти ответы. Вот, держи. В ее руках вдруг появилась маленькая записная книжка, которую она протянула мне. Тебе нужно лишь написать вопрос, и ты тут же получишь ответ. Но задать ты его можешь раз в 3 дня. Вот это подарок! Выходит, так я смогу узнать, как вернуться домой? Спасибо! Искренне поблагодарила я, приняв от феи дар. Следующей ко мне подлетела фея с весами. Хоть твои мысли сейчас далеко от того, что происходит вокруг, Виктория, я все же ставлю тебе отметку о чистоте разума. Но мои сестры говорят, что этим я могу ввести в заблуждение жениха дракона. Что ж... Фея щелкнула пальцами. Мое тело вдруг оказалось объято абсолютно холодным, не обжигающим кожу огнем. Какое-то время я пробыла в нем, а потом он вдруг погас. «Что это было?» – удивилась я. «Попав сюда, в чужое тело, должно пройти достаточно времени, чтобы твоя аура и запах восстановились. Стали действительно твоими. Изменения уже начали происходить. Но пока процесс идет слишком медленно. Я ускорила его». Теперь твой настоящий запах стал ярче, а аура чище. Но зачем? Не поняла я. Феи переглянулись между собой и вдруг захихикали. Потом узнаешь. В любом случае, это именно то, что тебе нужно сейчас. Настал черед последней феи вручать дары. Твой страх ужасен для любого. Сказала вдруг она, подлетая ко мне. Я хотела бы извиниться за то, что заставило тебя все это пережить. Но так было нужно. Взамен я хочу подарить тебе кое-что, чтобы ты не боялась больше высоты. Я поежилась. Действительно, после падения я забыла о том, что можно постоять на балконе, любуясь на красоту внизу. Даже на лифте перестала ездить, упрямо поднимаясь по лестнице. Я и не боюсь. Соврала зачем-то я, а фея мягко улыбнулась. «Держи». Она протянула мне кулон в виде сложенных крыльев бабочки, сделанных из какого-то полупрозрачного камня. «Теперь они твои. С ними ты никогда больше не упадешь, даже если будет очень высоко».